погас еще камин. Искра тлеет в тишине, хоть сулили запомин. Речь читать благой струне, птица в сумрачных лесах, рощи, травы и сады в самых разных голосах. Грянут вдруг средь пустоты: пой, пой, муза вольная ветров, в хлад и зной, дай нам веру и любовь. Пой, пой, смеха не тая и слез, и звездой воссияй средь черных прос. Слишком рано горевать, а кому смеяться зло, нашу песнь не закопать и не вставить под стекло. Пусть расступится война, пусть оглохнет злой металл, безудержная волна разнесет кордоны скал. Пой, пой, муза вольная ветров, в хлад и зной, дай нам веру и любовь. Пой, пой, смеха не тая и слез, и звездой воссияй средь черных прос. Разгоняя воронье, сокрушая тлен сует, песня бурно потечет, всем даря любовь и свет. И не сможет хилый враг утопить ее в слезе, и, как юная мечта, она грянет в горны все. Пой, пой, муза вольная ветров, в хлад и зной, дай нам веру и любовь. Пой, пой, смеха не тая и слез, и звездой воссияй средь черных прос. И зной, дай нам веру и любовь. Пой, пой, смеха не тая и слез, и звездой воссияй средь черных прост.